Он был взволнован рассказом шофера и испытывал противоречивые чувства. Дело, по которому он приехал в село, считалось, если не заурядным, то во всяком случае лишенным тех сложностей, с какими он привык сталкиваться. К тому же в селе все жители на виду, но село оказалось трудным орешком. В городе или даже в одном многоэтажном доме большого города люди не очень знакомы, так что риск, что они будут покрывать друг друга, частично исключен. Помимо этого, в городе следователю легко действовать так, чтобы за каждым его движением никто не следил. Здесь же это почти невозможно. Здесь издавна живут все вместе, многие связаны еще и родством. К тому же общий труд делает односельчан еще более солидарными, создает нечто вроде круговой поруки. Теперь дед не сомневался, что жители решили на всякий случай защищаться от них пришельцев, нарушивших их покой. Обо всем этом старый криминалист сразу и не подумал. Он въехал в село, словно в гости к друзьям, и по-детски радовался здешней сказочной природе. Он убедился, что и квартирная хозяйка Анны Драги, несмотря на видимое участие, которое выказала, хотела его обвести вокруг пальца, показаться отзывчивой и любезной, но не сказать ничего существенного. Раз дела обстояли так, а дед был уверен, что именно так они и обстояли, пора было выбирать из своего арсенала те методы, которые в здешних условиях окажутся эффективными. Дед размышлял, как ему сломать стену отчуждения, как преодолеть искусственные барьеры. Панайтеску, который знал своего шефа наизусть, для страховки прикидывал и сугубо личный план действий, будучи убежден, что в определенной ситуации его нехитрые методы, лишенные, разумеется, мастерства, присущего следовательскому почерку деда, были несравненно действеннее. В тех случаях, когда шеф сталкивался с людьми очень образованными, он мог растеряться, сбиться. Здесь же, в селе, он ни капельки не робел и не сомневался в себе. «Итак, в атаку», — сказал он слишком громко, сам того не желая. Дед вскинул брови, несколько секунд помолчал, додумывая что-то, потом улыбнулся и принял короткий лозунг своего давнего помощника, как весьма своевременный и совершенно реалистический. «Да-да, дорогой мой коллега, в атаку». Дед и старшина Ион Амарией проводили измерения на берегу Мурыша. Старшина охотно откликнулся на просьбу майора помочь ему, хотя деду с его-то опытом нетрудно было прочитать легкое замешательство в глазах милиционера. Берег речной излучины, куда вода выбросила тело молодой девушки, был довольно пологим. Майор и старшина легко спустились вниз к воде. «Как раз с этого места поступил сигнал, товарищ майор», — сказал Амарией, но, заметив чуть ироничный взгляд старика, старшина тут же поправился. «Дед». И легкая гримаса на миг исказила мягкие черты его лица. «Кто был здесь для опознания трупа?» — спросил дед, наклоняясь, чтобы разглядеть в пенистом иле что-то известное только ему одному. «Я вызвал Юстину Кречун, у нее Анна жила в последнее время, и рыболова, который нашел ее, они подписали протокол». Дед вынул из портфеля дело и посмотрел на фотографию Анны Драги. Как она выглядела до того, как утонула, потом на другую, предоставленную в его распоряжение старшиной. Он удивленно покачал головой и сделал шаг вперед. 3 недели не было дождей, и на клейком суглинке было еще видно углубление, где лежало безжизненное тело девушки. «Мне очень трудно понять одну вещь, дорогой мой. Может быть, ты видел труп, сможешь мне объяснить? Река здесь выглядит неглубокой. Конечно, мы это еще проверим. Не кажется ли тебе, что у утопленницы на теле слишком много ушибов? Я думаю, что на фотографии именно эти ушибы и видны». Амарией отвернулся, чтобы не видеть фотографию. Его охватывал ужас при виде этого обезображенного тела, и, сузив губы, он вдруг выпалил. «Вначале и я думал, что это следы ударов, дед. Но судебные врачи, для того ведь и существуют специалисты, чтобы мы верили им, правда?» Раз он установил, что кровоподтеки вызваны ударами о коряги и камни, что мне было делать? Потребовать повторной экспертизы? Это означало бы, что у меня есть какие-то сомнения, а сомнений у меня не было. Но фотоснимок тоже сам за себя говорит».